этого просто сказала: «Все мы стареем», и вздохнула. «Как это на нее не похоже», — подумал он и сразу пожалел о том, что сказал. Она никак не могла успокоиться и все вздыхала. «Кто это такая?» — спросила она, взяв в руки старую фотографию с заваленной мусором каминной полки. «Моя тетушка», — проговорил он и, сощурив глаза, посмотрел на Энджел. «А это?» «Я сам», — и добавил без всякой необходимости: «Еще маленький». «Очень хороший малыш», — безразлично заметила она. «Спасибо, мадам». Снежинки еще быстрее посыпались с потемневшего неба. Самые большие ударялись о стекло и медленно таяли. «А теперь вам пора возвращаться», — сказал Мавел. «Раз уж снег разошелся, так будет теперь идти всю ночь. Да и мне, я думаю, тоже лучше пройтись с вами, проделать вам дорожку к дому. А на голову вот это можете накинуть». Он подал ей газету. Без особого желания она вышла из его комнатушки, и оба они направились к дому. Когда они говорили, снежинки залетали прямо в рот. Энджел держала над головой газету и медленно шла, а снег падал хлопьями ей на лицо, так что приходилось прикрывать веки. Иногда она спотыкалась, и он говорил: «Держитесь, держитесь», поддерживая ее в нужный момент под руку. Они подошли к дому и по привычке разошлись в разные стороны. Она медленно направилась к главному входу, а он с трудом побрел к задней двери. Нора ожидала в библиотеке, горя от негодования. «Ты же вся промокла!» — набросилась она на Энджел. «И что это взбрело тебе в голову?» «Мне было очень одиноко», — сказала Энджел, и тут же сама удивилась своим словам. «Тебе нужно отправляться прямо в кровать». «О, нет, нет, нет. В такую погоду дом похож на настоящую тюрьму». Норе так тоже часто казалось, но сейчас она не сказала об этом. Когда Бесси принесла чай, они стояли обе как две маленькие девочки и смотрели в окно на кружившиеся в воздухе снежинки, а снег шел все сильнее и сильнее. Казалось, весь мир закрутился в сумасшедшем вихре этого неистового снегопада, а к наступлению темноты мир уже, похоже, свыкся с этим неустанным ритмом. Тропинки, которые были сделаны днем, стали совсем незаметными, и только теперь, когда уже было слишком поздно, Энджел вспомнила о Силке Бое. «Он же не вернулся со мной», — проговорила она, поспешно поднимаясь со стула. «Должно быть, он зашел через задний вход вместе с Мавелом», — сказала Нора. Они стали искать по всему дому, крича по всем коридорам. Энджел стучал ложкой о край оловянной тарелки. Они распахивали одну дверь за другой и задавали свои безумные вопросы всем встречным котам. «Не должен же он был остаться на улице под таким снегом», — сказала Энджел. «Он скоро придет и замяукает под дверью, вот увидишь. Ты же знаешь, какой он деликатный». Несмотря на протесты Норы, она сняла цепочку в передней двери, вступила на ковер только что выпавшего снега в холодный разряженный воздух и стала кашлять.